الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. В прошлом уроке мы с вами говорили о том, что у поста есть один столб, а это воздержание от действий, нарушающих пост, начиная с появления действительной истинной утренней зари и вплоть до заката солнца. Сегодняшний же урок касается непосредственно предыдущего урока, а это вопрос, связанный с тем, что каково постановление принятия пищи во время азана. И ответ является следующим о том, что если же человек твердо знает о том, или слышит азан, и знает о том, что муаззин, и сам муаззин уверен о том, что наступила уже утренняя заря, то в этом случае является обязательным удерживаться от еды и питья. Потому что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, что кушайте и пейте до тех пор, пока не скажет азан и не произнесет азан Ибн Ум Мактум. И отсюда становится известно то, что если, например, муэдвин, когда сам говорит, произносит азан, и он не убежден еще в том, нет у него твердой 100% убежденности, что рассвет уже настал, утренняя заря настала, утренняя правдивая истинная заря настала, в этом случае разрешается человеку кушать до тех пор, пока муэдвин не закончит свой призыв на молитву. И доводом этим является то, что основа, потому что основа еще до сих пор ночь. А ведь Всевышний Аллах Субхану Аталию сказал, ешьте и пейте, пока не сможете отличить белую нить рассвета от черной. И поэтому, как Абдур-Разак Мусальнов передает с достоверным снадом, как об этом сказал Ибн Хаджар, о том, что Ибн Аббас, рабби Аллаху анху, сказал, Аллах дозволил вам есть и пить, пока ваши сомнения не исчезнут относительно рассвета. И это указывает на то, что если у человека нету еще твердости, твердого убеждения о том, что настала уже заря, утренняя заря, и то, что пришел уже рассвет, то в этом случае ему разрешается есть, и Аллах это дозволил человеку. Однако, некоторые ученые во главе шейх Ибн База, рахимахуллаху та'аля, а также это мнение придерживался шейх Утсаймин, рахимахуллаху та'аля, а также шейх Мукбиль Аль-Вадии, рахимахуллаху та'аля, а также это мнение придерживался шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, о том, что лучше всего и более как бы предосторожнее для человека является то, чтобы человек, когда уже слышал азан, переставал кушать. И довод они приводят хадис, где пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Да ма ярибука иля ма ля ярибук». «Оставь то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнения у тебя не вызывает». Основа «да», человеку разрешается пить, но лучше из меры предосторожности и лучше для человека это оставлять еду. Оставлять пить для того, чтобы попасть под этот хадис, где пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, оставь то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнения у тебя не вызывает. А также другой хадис, где пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, кто остерегается сомнительного, освобождается от него ради сохранения своей религии и чести. И поэтому, как в сборнике фетв и шейх Ибн Баз, рахималлаху та'аля, в 15-м томе сказал о том, что общеизвестно о том, что тот человек, который живет в городах, в которых есть различные уличные фонари, и они освещают таким образом, что человек не может узнать, вышла ли заря или не вышла заря, посмотрев на небеса. И в этом случае, говорит, лучше всего, говорит, человека опираться на азан муэдзина, а также на те календари, в которых упоминается время выхода утренней зари и упоминается посекундно, когда именно наступает утренняя заря. Лучше для того, чтобы лучше, говорит Ибн Баз рахимаху тааля, придерживаться этого, говорит, для того, чтобы совершать в соответствии с тем, что Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: оставь то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнения у тебя не вызывает. А также на основе хадиса Пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, фаманит такашшубухати факад истабру алидинихи ва ирды, кто остерегается сомнительного, освобождается от него ради сохранения своей религии и чести. Говорит шейх Ибн Баз рахимахуллаху тааля. И поэтому человек, который, то есть, если застал человек азан, и он еще не знает, человек, у него есть сомнения, в действительности зашла или не зашло утреннее заря, то в основе своему разрешается кушать, но из меры предосторожности лучше оставлять эту еду, как говорили великие ученые, основываясь на эти хадисы. А также необходимо сказать о том, что о таком нововведении, которое на сегодняшнее время распространилось, а это то, что некоторые люди или в некоторых календарях пишется такая вещь о том, что или есть в календарях такая графа, делают отдельную строчку, в которой написано «имсяк», то есть время прекращения еды и питья. И это они отдельную графу делают перед наступлением утренней молитвы. Для того, чтобы человек до утренней молитвы уже перестал кушать. И это является нововведением. Прекращать прием пищи за четверть часа до рассвета, или за полчаса до рассвета, либо за 10 минут до рассвета и так далее, является нововведением и является необоснованным и недействительным. Как об этом говорил шейх Аль-Альбани, рахимахуллаху тааля. И довод на это является хадис Абу Хурайры, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: если кто-либо из вас слышит призыв азана к молитве, и блюдо с едой находится в руке одного из вас, то пусть он не кладет его, пока не доест из этого. Этот хадис передал Абу Дауд, и достоверность этого хадиса подтвердил шейх Аль-Ислам Ат-Таймия, Аль-Хаким, а также шейх Аль-Альбани, рахматуллахи алейхим. И в этом хадисе указание на то, что так называемое время отказа от еды, это отдельная графа имсяк, которая устанавливает минут за 15-20 до утренней молитвы, из-за страха поесть вплоть до наступления азана, является нововведением. И этот хадис подтверждается множеством достоверных преданий, как, например, от Абу Мамы сообщается: однажды, когда призвали к молитве у Умара ибн Хаттаба, в руке был стакан, и он спросил пророка, саллиллаху алейхи ва саллям: «Допить мне это, о посланник Аллаха?» Он сказал: «Да, допей». А также Абу Зубейр рассказывал: я спросил у Джабира, что делать человеку, который желает поститься, и во время призыва у которого в руке стакан с питьем. На что он сказал: мы тоже упоминали при пророке, саллиллаху алейхи ва саллям, о таком же случае. Он сказал: пусть пьет. Этот хадис передал имам Ахмад, и Хафиз аль-Хайтами назвал этот хадис иснад достоверным. И поэтому вот эта графа имсак, которая означает время прекращения еды до питья до утренней молитвы, которая делается в некоторых календарях, является нововведением скверным, необоснованным и недействительным, который противоречит сунне пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.